Часть пятая. Интересное свидетельство о быте Маяковского и Бриков оставил французский дипломат, газетчик и романист Поль Моран, посетивший в 1924 году дачу в Сокольниках. Его приняли с обычной лефовской открытостью, нагрузили книгами, рассказали про московскую литературную жизнь, а он по возвращении в Париж выпустил пасквиль «Я жгу Москву», в котором Лилию звали Василисой Абрамовной, а Маяковского – Мордехаем Гольдвассером. Василиса была так ленива, что даже когда она стояла, казалось, будто она спит. О том, что она еврейка, свидетельствовали не только ее черты, сколько и телосложение. Она принадлежала к столь распространенному типу, что каждому мужчине казалось, будто он уже обладал ею. Наверняка именно это стяжало ей всеобщую снисходительность и симпатию. Рот у нее был такой огромный, что его невозможно было охватить одним поцелуем. Входит Гольдвассер. Не поздоровавшись, проходит за ширму, раздевается, нагишом становится ногами в таз, льет себе на голову и на живот воду из самовара. Это Мордехай Гольдвассер, красный поэт, голый и сильный, как на портретах. У него лицо боксера, одного из тех американских боксеров-евреев, которые недавно появились на ринге. Открытое, симпатичное лицо, тонкие порочные губы, ясные глаза, четкие движения. В нем чувствуется необузданность всеобщего баловня. Его стихи печатаются в несколько красок с фотографиями, врезанными посреди текста. Из-под его пера вышли политические пьесы, атеистические песенки для детей, патриотические гимны, оды сельскохозяйственным удобрениям, каллиграммы в форме серпа и молота, рекламы государственной промышленности. Он безжалостно переложил в стихи красноармейские марши, новый уголовный кодекс, цены на продукты питания, систему мер для крестьян и заводские правила. Он активен, официален, плодовит. Считается, что у него оригинальный стиль. Он все для этого делает. Он боксирует словами, употребляет каламбуры, грубые выражения, народные образы, диалекты инородцев, жаргон мастеровых, и все это подсвечено снизу нарочитой эрудицией. Гольдвассер слишком художественная натура, чтобы обойтись без невроза. Его пунктик – страх перед болезнями. Его боязнь инфекции известна всем. Этот коммунист чистит предметы, до которых дотрагивается, стерилизует свой столовый прибор, носит резиновые перчатки, открывает двери на той высоте, где никто их и не касается. Для него заразно все, кроме слов и идей. А вот монолог субтильного, преждевременно состарившегося Бена Майшевича, официального мужа хозяйки. И, наконец, еврейство. 8 миллионов, Украина, Бессарабия, Туркестан, Бухара сорвались. Огромные мировые резервуары еврейства нахлынули повсюду. Полки, нестерпимые, взращенные на Талмуде. Иезекииль сказал, будете жить в домах, которых не строили, пить из колодцев, которые вы не рыли. Вот они, эти дома, эти колодцы. Возник новый континент, величайшая лаборатория на свете. Земля обетованная, Евразия. Дальше начинается игра в покер, но так как денег у присутствующих, кроме Гольдвассера, мало, а выигрывает именно он, гениально играющие и непрерывно удваивающие ставки расплачиваются фантами. Решительно в этом коллективном обладании сквозит что-то внутреннее, благодушное, какая-то пошлая радость, вызывающая во мне раздражение. Это непринужденная жизнь под знаком беспорядка, это смесь радости и потребности, этот любовный трест, это супружеский картель наполняет чудовищной горечью мое сердце, по-прежнему взыскующее куртуазности. Рассказ переведен Марамзиным и подробно прокомментировал Золотоносовым. Вот образчик дискурса Золотоносова в работе под названием «Катамаран». Заметнее всего мечта о большом половом члене выражена в поэме «Владимир Ильич Ленин». «Рука миллионопалая, сжатая в один грозящий кулак». Это, на наш взгляд, метафора гигантского члена. Поэт называет его женским именем «партия», в чем проявляется двойственная природа этого образа. Ну, там еще много. Возможно, член слышится Золотоносову в самом названии поэмы «Владимир Ильич Ленин». Но Маяковский тут право ни при чем. Если отбросить подобную зацикленность и рассмотреть текст как таковой, рассказ Морана предстанет остроумным фельетоном, не лишенным наблюдательности. Маяковский действительно перелагал в стихи систему мер. Эти стихи размещались на обертках карамелек, дабы крестьянство ело с пользой и страдало обсессиями. В доме Бриков действительно царили порядок в обстановке и беспорядок в отношениях. Но все эти довольно поверхностные наблюдения, точные, а потому обидные, не составляют сути рассказа. Главное тут не столько даже антисемитизм автора. Никакой особенной юдофобии нет, назвать человека евреем еще не значит оскорбить его или призвать к расправе, но уверенность, есть не исключено, что внушенное Бриком в еврейской природе русской революции, как социальной, так и культурной. И здесь затронут узел, который мы миновать никак не можем. Маран сделал евреем Маяковского, дворянина по отцовской линии, казака, сечевика, по материнской, чья юдофилия в самом деле несомненна. Почему он выбрал именно семью Бриков, понять несложно. Помимо общей атмосферы дружбы и уважения, свободы и праздника, тут серьезную роль сыграли его привязанность к евреям, интерес к еврейству, едва ли не самый принципиальный, открытый и последовательный в русской литературе XX века. В принципе, почти все русские литераторы, если только они не принадлежали к «Черной сотне», а таковые были в меньшинстве, считали долгом защищать евреев от гонений и к антисемитизму относились с брезгливостью, что не мешало, скажем, Чехову или Куприну скептически отзываться о жидах в частных письмах, а порой и в прозе. Но Маяковский ни малейших проявлений антисемитизма не терпел вовсе. И как Пастернак был с ранних детских лет ранен женской долей, так Маяковский был ранен еврейской и не в силу конкретных биографических обстоятельств, а по причине вечной своей донкихотовской, несколько покровительственной, связанной с собственным гигантизмом, мании защищать слабых. Все его ученики, как предававшие, так и вернейшие, были из этой породы. Маленький Семен Кирсанов, Корчик, юноша Лев Косиль, ленинградский студент Леонид Равич, одесский конноармеец Исаак Бабель, Михаил Светлов, Шейнкман и даже Иосифа Уткина, несмотря на все его вкусовые провалы, он старался опекать и любил цитировать. Исключение составлял, пожалуй, Сильвинский, но тот отличался вовсе уж неприличным самоупоением и так активно продвигал себя в литературу, что ни в какой опеке не нуждался. Впрочем, Маяковский и его похваливал, игнорируя наскоки конструктивистов и нередкое прямое хамство самого Сильвинского и его товарища Адуева Рабиновича. Думаю, Бабель держал в голове именно образ Маяковского, когда описывал в «Пробуждении» одесского корректора Смолича. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Оно было тут с нами, его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожило, с медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми чуть кривыми ногами, он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных керосиновых вод. Я полюбил этого человека, так как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями». Маяковский примерно так опекал их, не упускал случая помочь с публикацией в «Лефе», впервые напечатал зрелого конармейского Бабеля и даже на собственных вечерах с великолепным артистизмом читал «Соль», а «Свердловскую гренаду» декламировал всем встречным и поперечным, гордясь, словно сам ее написал. Впрочем, доказательством безупречности его вкуса может служить и то, что стихотворение «В разведке» нравилось ему больше и цитировалось чаще. Интересное, хотя и не бесспорное размышление об истоках юдофилии Маяковского в связи с его давним интересом Гейне содержится в книге Кацаса «Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи». Роль Гейне в обоих тройственных союзах, Шелгуновском и Бриковском, в самом деле уникальна, как мы пытались показать выше. Но Маяковский, выстраивая свои жизненные стратегии, меньше всего думал об интерсексуальности. Вероятно, ему для более полной реализации и просто для ощущения собственной полноценности и силы важно было защищать слабых и покровительствовать уязвимым. И в его чувстве к Эльзе и Лиле была эта составляющая. В этом смысле еще непонятно, кто в ком больше нуждался, опекаемый в опеке или сам Маяковский в слабых и зависимых. Не думаю, что он пытался таким образом возвыситься. Видимо, так находил выход родительский инстинкт, а в молодости нежность, которую не на кого было тратить. Пожалуй, только Цветаева отличалась столь же безупречной рыцарственностью в отношении евреев. И можно себе представить, как схлопотал бы от Маяковского знаменитой палкой Ярослав Смеляков, автор пронзительных стихов «Но они тебя доконали, эти лилии и эти оси». При всей сложности отношений Маяковского и Горького, мысли Горького о еврействе, видимо, Маяковскому были особенно близки. Во всяком случае, если бы ему пришлось вслух формулировать свое отношение к евреям, он вряд ли смог бы его выразить лучше, чем Горький в статье 1919 года. «Я один из тех русских людей, которые терпят угнетение еврейского народа. А это хороший народ. Мне известно, что некоторые из крупных мыслителей Европы считают евреи как психический тип культурно выше, красивее русского. Я думаю, это верная оценка, поскольку я могу судить, евреи больше европейцы, чем русские, хотя бы потому, что у них глубоко развито чувство уважения к труду и человеку. Меня изумляет духовная стойкость еврейского народа, его мужественный идеализм, необратимая вера в победу, добра над злом и возможность счастья на земле. Старые крепкие дрожжи человечества, евреи всегда возвышали дух его, внося в мир беспокойные благородные мысли, возбуждая в людях стремление к лучшему». Весьма возможно, впрочем, что Маяковского в Горьком, разрыв с которым как раз совпал по времени с публикацией этого текста, как раз и раздражала отеческая, несколько высокомерная интонация разговора о евреях. «Соберемся, защитим, как будто старшие мы, а не они». А может, его раздражала заметка из «Несовременных мыслей» 20 июля 1917 года, где Горький пенял журналисту Хейсину на отсутствие такта. Тот глумился над арестованной царицей, и Горький ему напоминал, что невольная ошибка, не говоря уже о сознательной гадости, хотя бы она была сделана из искреннего желания угодить инстинктам улицы, может быть истолкована во вред не только одному злому или глупому еврею, но всему еврейству. Но, как бы то ни было, Маяковский свое отношение к антисемитизму выразил в стихотворении 28-го года «Жид». «Черт вас возьми, черносотенная слизь, вы сохранились от пуль, от зимы и расхамились, только спаслись, черт вас возьми. Тех, кто за коммунизм на бумаге ляжет костьми, а дома добреет довоенным скотом, черт вас возьми, тех, которые коммунисты лишь до 3 с 8, а потом коммунизм запирают с конторою». Антисемитизм для Маяковского прежде всего антикультурен. Обожествление любых имманентностей, данностей, врожденностей – возмутительная архаика. Еврейство для него не только жертва. Еврей – носитель культуры, человек будущего. И не потому он так думал, что любил Лилю и зависел от мнений Оси, а потому именно и любил так этих людей, что видел в них свой человеческий идеал. Кацис не без натяжки интерпретирует желание сделаться собакой как желание сделаться евреем. Но сама по себе тяга Маяковского к еврейству несомненна, и связана она именно с тем, что еврей первым, без России, без Латвии, стал вынужденным космополитом. А для Маяковского космополитизм – единственное естественное состояние, высшее состояние каждой нации – рассеяние. Евреи для Маяковского отнюдь не символ древности, как для Горького. Напротив, для него еврей – новатор, человек модерна. К этой общности он желает принадлежать и принадлежит, невзирая даже на то, что ситуация бездомья для него временами мучительна. И в какой-то момент, вероятно, бегство из этой семьи стало для него необходимостью, что первым заметил как раз Ося. Но для такого бегства и одновременной резкой эволюции стиха, вообще всего стиля человеческого и творческого поведения, требовалось усилие слишком радикальное, да и резерва для такой революции уже не было. При его самурайской верности собственным установкам эволюция была немыслима, а единственной альтернативой революции становится только гибель.